Прошло 10-15 минут. Дверь открылась. Пышкин пропустил тепличника и Сергея. Сказал «садитесь» и стал рядом. «Повторите, Морозов, что у вас произошло?» Сергей, все еще красный от волнения, повторил угрозы грузина и его требования. «И такая омерзительная личность держит в руках весь лагерь вместе с начальником». Директор совхоза говорил это для гостя, смотрел на него, ждал его реакции. «У вас и крупных проблем предостаточно», — густым голосом сказал посетитель, видимо, облеченный властью. «А тут еще мерзкая история. И вы, Бабичев, конечно, знаете о безобразиях в лагере, но мне почему-то не соизволили доложить. Другое ведомство, Сергей Сергеевич, все востлаги не любят, когда хозяйственники вмешиваются в лагерные дела. Они не сами по себе, они всего-навсего снабжают Дальстроя рабочей силой и подчиняются Дальстрою, а под носом у сельхозуправления такие страсти. Воровская банда вымогает деликатесы». Лишь несколько позже Сергей узнал, что этот разговор вел начальник управления сельским хозяйством Дальстроя Сергей Сергеевич Швец. «Если потребуется, вас пригласят еще раз», — сказал он Кузьменко и Морозову. «Кстати, вы тот самый Морозов, который помог сделать огород в инвалидном лагере, и вывезли оттуда навоз на Дукчанское поле по совету Василия Николаевича Пышкина. А нет ли там подходящей земли для совхоза? Ведь рядом, пора бы знать, так, Бабичев, надо осмотреть еще экспедицию. А почему и нет? Удвоение плана по овощам – строгий приказ, он касается всех. А вы, Морозов, идите и спокойно работайте. С вашей неприятностью разберутся». И улыбнулся Сергею. «Ну, что скажешь?» — спросил Кузьменко по дороге в гору. «Вот что значит не откладывать в долгий ящик. Как зовут этого лагерного хама? Гурам Остиани, бандит. У него даже собственная охрана из воров. Он спасает их от этапов. Конюхов, трактористов отправляют на прииски. А эти, что в законе, целехоньки, сыты и ходят с пропусками. Не все коту масленица. Теперь начальник управления потрясет их. Не сам, конечно, а через высокое лагерное начальство. Считай, что тебе повезло». У входа в теплицу сидел Вохровец с наганом на поясе. Ноги у Сергея мгновенно ослабли. Вохровец лениво поднялся, отряхнул штаны. «Морозов, айда со мной!» «Куда?» — воскликнул Кузьменко. «У него здесь работы!» «Работа не волк, старик! Давай вперед, Морозов!» И подтолкнул растерянного Сергея. Ночевал он в пересыльном бараке среди согнанных со всех бараков заключенных. По проходу, чего-то выискивая, расхаживали остроглазые подручные Гурама. Двое из них остановились перед Сергеем, сидевшим на нарах. «Этот?» — спросил один, что повыше ростом. «У, паразит!» Другой вор нацелился пальцами в глаза Морозова. Он отшатнулся и тут же почувствовал сильный удар в бок. Соскочив с нар, он наотмашь со всей накопившейся злостью хватил по уху высокого. Тот упал. Сергей обернулся к другому и увидел в руке его нож. Чем бы кончилась эта стычка, трудно представить. но рядом оказался пожилой конюх, знавший Морозова. «А ну, геть!» и подтвердил свой приказ хорошим ударом. Оба разведчика исчезли за дверью. Сергей понял, что спокойной ночи у него не будет. «Давай сюда, поближе к нам», — сказал заступник. «Нас все-таки четверо, отобьемся. Не ехать же на прииск с побитыми физиономиями». «Думаете, на прииск?» — упавшим голосом переспросил Сергей. «А то, как насобирают на машину, так прости-прощай, докча. Вещички твои где? Я в теплице жил, не успел забрать. Скажи нарядчику, пошлет кого-нибудь. Нас четверых еще с утра забрали. Залезай на вторые нары. Отсюда легче обороняться». Он послушно перебрался наверх. Лежал, а сон не шел. Вставал, сползая в проход, шуровал печку и думал только об одном. Ведают ли его заступники о происшедшем? Конечно, ведь на глазах Кузьменко. Но что могут сделать? Он забылся на поленьях у печки, задремал. Легкий шорох заставил его открыть глаза. В двух шагах от него стоял грузин. За ним трое ухмыляющихся физиономий. «Ну как ты здесь, честный человек?» Притворно ласково начал Стиане. «Достукался. В этап завтра пойдешь. Кайло по тебе соскучилась. Если жить хочешь, становись на колени, гаденыш. Поцелуй мои туфли и поклянись сделать все, что прикажу. Спасай шкуру, пока я добрый». Лагерный прохвост явно переборщил. Уже ни страх, ни испуг породили у Сергея издевательские слова. Перед ним стоял мерзавец, ничем не лучше тех убийц, которые именем правосудия издеваются над заключенными во всех лагерях. Морозов не испытал страха. Он ощутил злобу, ожегшую сердце. Он вскочил, с дрыном в руке кинулся на противника, огрел, целясь в голову, но тот укрылся руками, однако оказался на полу. Сообщники бросились на Сергея. С нар проворно скатились четверо сразу – сбились, свалили в сутолоке печку, загремели падающие трубы, дым и гарь наполнили барак, и в этом дыму свалка продолжалась все с тем же ожесточением. Сергею обожгло руку, нож порвал телогрейку, кровь потекла, и все-таки он нашел в полутьме голову грузина, приподнял ее над полом и ударил о раскатившееся поленье. От входа бежали два вохровца с наганами в руках. Они расшвыряли дерущихся. Главарь банды поднялся, обхватил обеими руками голову. Ненавидящими глазами впился в Сергея и прохрипел: «Ты подписал себе смертный приговор, мальчишка! Клянусь жизнью!» И, пошатываясь, ушел. Друзья стащили с Морозова одежку. «Да тебя надо к ликпому!» Резанули. «Гляди, как набухло в рукаве! Топаем!» И двое в сопровождении вохровца пошли среди ночи будить фельдшера. «Могли бы и сами перевязать!» Недовольно проворчал служитель эскулапа. «Подумаешь, царапина, а кровь? Что кровь? У тебя, молодец, много той крови!» Шли назад опять с вохровцем. Кружилась голова. Все только что происшедшее казалось кошмарным сном. Хотелось плакать. Печку уже поставили. Барак успокоился. Сергей забрался на нары и забылся, не ведая, что сулит ему день грядущий.